дело? Долго нас еще будут тут мариновать?» «Уже недолго. Не гужуйтесь», — ответил Анатолий. «Выходите». И исчез. И тут на его месте появился Головастик. Сивый крикнул: «А та, сурки!» и бросился на пол. Другие, не сразу сообразив, в чем дело, заметались по комнате. Заклокотал автомат, и трое сразу осели на пол, прошитые длинными очередями. Раздался густой мат, который сразу был заглушен грохотом стрельбы. Головастик, вцепившись в оружие так, что костяшки на пальцах побелели, стоял неподвижно, широко расставив ноги, и, содрогаясь, закусив нижнюю губу, поливал свинцом крохотную комнатку. Показалась кровь, послышался чей-то короткий стон. Затишье. 6 трупов на полу. 6. 7-го, а это был Сивый, не было. Он стоял, притаившись у стены, так что Головастик не мог его видеть. Сердце колотилось где-то в горле. Он понимал, что это конец. Даже если он бросится на Головастика и попытается вырвать оружие, его прикончит Анатолий. «Головастик! Падла!» — отчаянно закричал он, и эхо отдалось в крохотной комнатке, покатилось по коридору. «Так ты в натуре им продался, сука! Почем, Головастик, скажи заради бога, почем дают засученных?» «Выходи, Сивый!» — негромко ответил Головастик. «Выходи, не тяни козла за яйца, ты легко умрешь, я обещаю!» «Ты пожалеешь, Головастик!» — орал Сивый. «Ребята узнают, сперва опустят сей кодлой, потом за яйца подвесят!» «Здесь нет твоих ребят, Сивый, они тебя не слышат!» «Они найдут тебя, гаденыш!» Сивый выскочил из своего укрытия, бросился на Головастика в безумной надежде прорваться. Раздался одиночный выстрел. И стрелял не Головастик. Тело Сивого мягко осело. Голова безжизненной гулко стукнулась о пол. «Чего ты ждал?» — спросил Анатолий, убирая свой ПП-93. «Ничего». «Хотел, чтобы он тебя замочил, что ли? Ты что, психанул? Такое тоже бывает». «У него не было оружия», — стиснув зубы, процедил Головастик. «У других тоже не было. В другой раз не тушуйся, стреляй сразу. В быстроте залог здоровья. Все, пошли». Анатолий ударом ноги впихнул голову Сивого в комнату, захлопнул и запер дверь. «Идем», — повторил он. «Куда это?» Головастика вдруг так затрясло, что ему пришлось прислониться к стене и переждать приступ. «Я тебе форму выдам. Не будешь же ты ходить в этом отрепье». Всем, кто выжил после этой кровавой чистки, выдали пятнистую форму. В такую одевают охранников, наемников, да кого только не одевают. Комплектов было ровно 28. На 7 Афанасию удалось сэкономить. Те, кому они предназначались, погибли в дешевых тренировочных костюмах. Головастик оделся быстро и молча. Потом взял со стола бутылку водки, сорвал жестяную крышечку, приложился и разом выпил треть. Не закусывая, закурил и уставился в стену пустым взглядом. В комнату вошел Анатолий. «Идем к боссу. Он хочет всех видеть». «Да ты что, менжануться решил?» «Я уже готов. Иду». Головастик затушил сигарету. «Слышь, Толян, сделай так, чтобы ребята ничего не знали». «Они никогда не узнают», — успокоил его невозмутимый Анатолий. Новый сбор был объявлен в том же спортивном зале. Теперь строй выглядел куда веселее. Все были опять в стельку пьяные и потешались над своей новой пятнистой формой. Кое-кто нажрался не до последней степени. И все же заметил, что на второе построение пришли далеко не все. «А Сивый где?» «Выслуживается где-нибудь». «Бросьте, он мужик нормальный». «Вот именно, что мужик». «Да пошел он!» «Мотыля что-то не видно», — оглядывался акула. «Мать честная, и баклуши нет». «Забастовали». «Ясный пончик, притомились, не осилили белоглазую». Головастик стоял молча. Анатолий с улыбкой спросил остальных: «Ну что, подлечились маленько?» «Да, мерси задачку». «Зачем же нас жались-то?» — спросил Анатолий. «А ты нам не женка, чтобы спрашивать», — пьяно ответил Хрящ. «Ты кто такой вообще-то?» «Да никто. Я, как вы, на службе состою. Снабженец я ваш, если хотите». «А, это вроде хлебореза на зоне?» «Вроде. Только я крошек не ворую и пайки не обрезаю». «Это дело. А то у нас на зоне был такой», — сплюнул Хрящ. «Так мы из него шашлык сделали». «Чего смеетесь, урки? В натуре?» Достали мы 5 литров уксуса вместо шампуров, заточили шаберы. Накрыли эту падлу на заднем дворе, порезали помельче, замариновали, как полагается, с луком, с перцем и зажарили. Запах пошел. Аж волки на вышках завыли. Что такое? Мы им отвечаем. День Конституции. Короче, сожрали мы его. И чего было? Страшно заинтересовался этой историей акулой. Поноса не было, а шум был. Да только завяло все на корню. Он, правда, уж очень на руку был нечист. Всем поперек дороги встал. И зечью, и начальником. Даже собаки его не любили на питомнике. Он и их тоже обвешивал. Они косточки и поглодали. Короче, всем досталось. Мы даже хотели куму один шампур с шашлычком послать. В натуре послышались возбужденные голоса. История всех увлекла. Послали? Не-а, с сожалением протянул хрящ. Рад бы соврать. Да мама не приучивала. Не послали, потому как у него после очередного запоя приступ гастрита разыгрался. А во время гастрита он вообще мясо в рот не брал. А так бы послали. «Привет, сынки!» — отсалютовал им вошедший в зал Афанасий. Теперь он выглядел куда веселее, чем в первый раз. «Уже здоровкались!» — послышалось нестройно в ответ. «И еще раз поздоровайтесь, не развалитесь!» — кивнул он им. «Ну вот, ваши товарищи уже вовсю работают». «Кто это? Силы, что ли?» «Да. У 7 ребят сейчас очень ответственное задание», — пояснил Афанасий. «Я им доверил важное дело, которое так или иначе будет касаться вас всех. Подчеркиваю, всех». Головастик стоял бледный, как смерть, и старался стушеваться, чтобы никто не обращал на него внимания. Впрочем, Афанасий на него ни разу не взглянул, будто и не узнал. «Вы нас за этим в комнатке у себя отсеивали?» — спросил акула. «А мы-то что же, не сгодились для этого задания?» «Сгодитесь для другого», — успокоил его Афанасий. «Для тех, кто хочет работать, дело у меня всегда найдется». «А можно вопрос?» — выкрикнул нетерпеливый хрящ. «По существу». «По существу всегда можно. Спрашивай». «А при чем во всей этой истории Батяня?» — спросил хрящ. «Спрашивали вы нас про него. Спрашивали, под него копаете?» «Что тебе не понравилось?» — невозмутимо спросил его босс. «Мне то не понравилось, что Батяня — человек известный, и если придется против его ребят выступить...» «Я еще подумаю», — развел руками хрящ. «В мясорубку неохота соваться». «Ты подписался. Менжануться не выйдет», — толкнул его в бок стоявший рядом акула. «Нет, Афанасий Сергеевич, вопрос-то в другом. Вы от себя работаете или как?» «От себя, сынок», — ласково кивнул ему Афанасий. «Ты что, мне не доверяешь? Можно спросить, почему?» «Так мы, выходит, теперь вроде отморозков? Или у вас крыша есть?» «Я сам себе крыша». «Так мы все-таки теперь отморозки, стало быть», — огорчился акула. «Да с чего ты взял?» — рассмеялся Афанасий. «Вот у Батяни отморозки натуральные». «Я просто никогда о вас не слышал», — задумчиво проговорил акула. «Так услышишь?» «А можно тоже вопрос по существу?» — спросил еще кто-то. «Ради бога», — согласился Афанасий. «Лучше все выяснить заранее, чтобы потом не было обид и разборок. Я хочу вам полностью доверять, сыночки, ведь от вас в скорости будет зависеть моя жизнь и жизнь моей семьи». «Афанасий Сергеевич, ходят слухи, что Батяня-то убит». «Кто тебе сказал?» «Да слышал». «Не знаю, кто распускает эти вредные слухи», — спокойно ответил ему босс. «В том-то и дело, ребята, что Батяня жив. Но чувствует он себя неспокойно. И чтобы ему жилось полегче, он решил объединиться со мной. Вот почему я спрашивал, знаете ли вы его и его ребят? Это был очень важный для меня вопрос». «Так что, Батяня решил встать под вашу крышу?» — не слишком доверчиво переспросил босса осторожный акула. «Да, представь себе», — улыбнулся Афанасий. «Вместе нам будет легче управляться с беспределом, который возникает на наших территориях все чаще и чаще». Я всегда был за объединение. А отморозков я и сам не люблю. Как же вы договорились? Тебя что, детали волнуют? Если вкратце, мы уговорились, что у нас будет общак. Работать на общак будем все вместе. Люди у нас будут свои у каждого, чтобы не было неразберихи. Но если кто-то со стороны начнет войну с кем-то из нас, второй окажет поддержку. Это все в общих чертах. «Солидно», — кивнула акула. «Если это правда, я бы подписался». «Что значит, если правда?» «Это и есть правда. Ты, малыш, что, хочешь лично переговорить с Батяней обо всем этом?» «Да, я бы не отказался. Говорят, мы с ним в клинике вместе лежали». «Да, он был в той же клинике, что и все вы. Там, на нейтральной территории, которую еще никто не засветил, мы с ним и договорились», — невозмутимо лгал Афанасий. «Я его лично видел», — кивнул кто-то, — «но поговорить не пришлось». «Еще придется». «А где он, Афанасий Сергеевич?» «Скоро вы с ним тоже увидитесь. А пока под руководством Анатолия все в баню», — неожиданно закончил свою речь босс. «А потом позанимаетесь немного, разомнете кости». «Афанасий Сергеевич», — удивился Хрящ, — «а как же Сивый? Зачем он тебе?» «Ну, он же наш этот руководитель, или кто его там?» «Он на опасном задании», — уже терял терпение Афанасий. «Вернется с ребятами поздно. И вообще, поменьше бы вы рассуждали. Анатолий, веди ребят в баню, и чтобы алкоголя больше ни капли. Вам самим предстоит задание. Надо бы немного мозги прочистить. Таких веселеньких вас глухая бабка веником зашибет. Пить будете, но в меру». После этой проповеди Афанасий, по-прежнему не подарив ни единого взгляда головастику, вернулся к себе в кабинет. Для этого ему пришлось пересечь двор. Там, во дворе, он заметил машину жопы и поморщился. «Опять принесло этого мудака. В скорости придется от него избавиться». «Что тебе тут надо?» — резко спросил он, увидев жопу рядом со столиком секретарши. «Что случилось? Я тебя не вызывал». «Афанасий Сергеевич». Жопа был страшно бледен, лицо лоснилось от пота. «Непредвиденные обстоятельства. Проходи». Хозяин указал ему на дверь кабинета. Секретарша тоже выглядела недовольной. После того, как на ее глазах головастик смачно оплевал жопу, она просто не переваривала этого жирного типа. Ее от него тошнило, как и все женщины, она не любила побежденных. «Чего тебе?» — резко спросил Афанасий, прямо проходя к своему столу. «Да что ты трясешь своим жирным пузом?» «Катастрофа, босс!» Едва смог выговорить трясущийся жопа. «Что? Аида! Мне звонила Аида! Чего ей нужно?» «Она узнала, что ее брат у нас!» После этой фразы повисла тяжелая пауза. Афанасий не сводил взгляда с жопы и, кажется, решал про себя, пошутил тот или нет. Наконец он открыл рот и прошипел. «С ума сошел?» «Нет, к сожалению». «Идиот! Она прямо так и сказала? Мой брат у вас?» «Да». «А она откуда узнала?» «Не могу знать». «А что ты вообще можешь знать?» — фыркнул тот. «Где Амар?» «У себя в комнате». «Черт возьми!» — пробормотал Афанасий. «Мне это не нравится». «Нет, не нравится». «Кто ей донес? Кто?» «Как ты мог это допустить? Это бобер? Ты говорил, у бобра связь с Аидой?» «Откуда мне знать? Я уже ни в чем не уверен», — заныл жопа. «Бобер все время был в клинике. Он ухаживает за своим больным». «А кто же?» «Не могу знать». «Что она тебе еще сказала?» «Сказала, что если не получит брата обратно, живого и невредимого, то мы все сильно об этом пожалеем». «Ну, конечно, что она еще могла сказать? А вот что она собирается сделать?» «Не сказала». «На понт берет», — решил Афанасий, «как и все бабы». «Афанасий Сергеевич, вчера вечером в клинике была объявлена общая тревога. Кто-то пробрался к Амару на окно и, сидя на решетке, разговаривал с ним. Его спугнули». «Да? Значит, я был прав, и он держал контакт через решетку», — кивнул Афанасий. Но кто это был? Поймали? Хоть это твои увольни сделать смогли, только не говори, что нет». Ему удалось уйти. Жопа опустил заплывшие жиром глаза и скромно уставился на свои ботинки. «Я не виноват». «Ну, ничего другого я от тебя и твоих людей не ждал», — отрезал Афанасий. «И с Амаром контактирует кто-то из твоих людей, Никита. Точно, я в этом уверен». «Но кто? Как тут узнаешь?» «Я не понимаю», — вздохнул Жопа. «Ведь Амар мог 100 раз сообщить сестре о том, кто держит его в плену. Ведь связь у него с этим посредником была давно, а сообщил, по всей видимости, только вчера, потому что жареным запахло». Босс начинал нервничать. «Еще потому, что мы, видите ли, подпортили его красивую физиономию». «Да, лучше было бы его убрать, теперь я понимаю». «Но что теперь делать?» — взмолился Жопа. «Может, и правда его замочить?» «Идиот! Чтобы эта бешеная сука с говном нас сожрала. Он останется жив». «Так его вернуть? Еще чего. Нет. Теперь нам осталось только одно — перейти к прямому шантажу. Это еще не конец, дурак. Не трясись так. Надо прямо объявить этой Аиде, что ее брат останется у нас заложником». «Но до каких пор?» «До тех пор, пока мы не убедимся, что она больше не имеет претензий к фирме». «Но она может иметь претензии. Она вложила деньги. Она хочет получить прибыль», — занервничал еще больше Жопа. «Она так тебе сказала?» «Да, она и об этом тоже упомянула и ужасно ругалась. Ей нужны деньги, которые она вложила, и прибыль. Она еще говорила о поставках живого товара. Она спросила: а это что, совсем ничего для вас не значит? И пригрозила: если мы не вернем ей брата, то родственники и, что еще страшнее, друзья украденных ею людей узнают, где они находятся. А украла она немало. Пусть убирается к черту с этими угрозами. Никогда не решится». «Нет, решится, Афанасий Сергеевич», — вздохнул Жопа. «Она была просто в ярости. Она сказала: Амар и ее деньги должны быть у нее не позже конца этой недели. А что она хочет получить больше, прибыль или брата?» — издевательски рассмеялся Афанасий. «У этой бабы руки загребущие». «Не знаю. А ты узнай». «Афанасий Сергеевич, вы бы сами с ней поговорили», — просительно выгнулся Жопа. «У меня просто сердце не на месте. Все идет наперекосяк. В клинике ажиотаж. Эта тревога вчера всех взбудоражила. Сегодня половина охранного состава ходит в бар похмеляться. Кошмар какой-то». «Ах, они суки!» — возмутился Афанасий. «Это теперь, когда они должны проявить особую бдительность. Да ты понимаешь, Никита, что от того пациента, за которым сейчас ухаживает бобер, зависит больше, чем от всей этой клиники со всеми потрохами. Усилить охрану, лишить премии, к чертовой матери, сам приеду и всех разгоню». «Я понимаю всю важность ваших указаний», — выгнулся Жопа. «У этого пациента надежная охрана, но я бы хотел, чтобы у него был другой врач. Этому я уже совсем не доверяю. Я не говорю, что это именно он связался с Аидой по просьбе Амара. В то время, когда поднялась тревога, бобер был в клинике. Его многие видели. Это не мог быть он. Но, может быть, у него есть сообщник? У пациента будет другой врач, как только он окончательно придет в себя», — отрезал Афанасий. «Гипс на руке ему не нужен. Вот поправится, тогда разрешаю тебе убрать бобра. Ведь ты его, кажется, ненавидишь всем сердцем», — мрачно ответил Жопа. «Из-за него разрушилась моя семья». «Я слышал эту грустную историю, можешь не повторять. А вот насчет Аиды придется тебе самому побеспокоиться. Я не желаю с ней говорить. Ни слова, ни полслова. Этой женщины я не знаю и знать не желаю. Понял?» «Все валите на меня?» — пискнул Жопа. «Мне тоже не хочется с ней связываться». «Как ты заговорил, падла!» «Афанасий Сергеевич, делайте со мной что хотите, но только избавьте от этой стервы», — впал в истерику Жопа. «Иначе я не отвечаю за свои обязанности в клинике. Не отвечаю ни за что». «Ты и так ни за что не отвечаешь». «Бардак! Кругом бардак!» У Жопы был настоящий припадок. «Мусорщик пропал», — Прозектор уехал на свадьбу. Комару на окно забирается призрак, и ни одна живая душа не может его ни увидеть, ни поймать. На чердаке кровь. Чья кровь? Не могут определить подонки. Кровь? Вдруг заинтересовался Афанасий. При чем тут это? Тот, кто общался с Омаром, ушел через чердак. И кровь его. Он ушел через крышу и ободрался на карнизе. Там тоже все в крови. Черт! Вы хотя бы догадались определить группу крови? Да, группу крови. Группа крови В, резус положительный. В отчаянии рухнул на стол Жопа. «Так ищите, подонки!» — в свою очередь впал в истерику Афанасий. «Ищите человека с этой группой крови! Это достаточно редкая группа!» «Уже ищу!» Жопа стукнул кулаком об стол, что при его характере было даже странно. Он так трепетал перед своим боссом. «Ищу! А что толку? У меня служит более 50 человек, и у 12 именно эти данные!» «А кто?» «Из этих 12 имеет алиби?» — спросил Афанасий. «Все». «Как все?» — оторопел тот. «Ты меня за идиота принимаешь?» «То есть ясно, что кто-то его не имеет, но доказали его все. И в этой суматохе никто ничего не заметил». «Но кто-то же из них ранен?» «Никто! Никто!» — отчеканил Жопа. И вдруг разрыдался. Афанасий оторопел и смотрел на своего подчиненного. А Жопа шмыгал носом и всхлипывал. Наконец Афанасий довольно мягко сказал: «Шел бы ты». «Куда? Откуда явился?» «Афанасий Сергеевич, не заставляйте меня иметь дело с этой женщиной. Убирайся и не морочь мне голову». Афанасий закурил и чертыхнулся. Больная печень вдруг напомнила о себе. Он смял сигарету в пепельнице и грозно произнес: «Одно из двух, Никита. Либо кровь на чердаке оставил кто-то со стороны, но я в это не верю. Действовал кто-то из персонала. Любой посторонний человек в клинике слишком заметен. Либо врач, которому дали делать анализ крови, все перепутал. Сознательно или случайно. Но он дал тебе неверные результаты. Кто этим занимался?» «Не врач. А кто? Лаборант?» «Так возьмись за него и потряси как следует», — приказал Афанасий. «Не реви, скотина. Занимайся своим делом добросовестно, и все у тебя пойдет на лад. Научись работать. Научись делать так, чтобы тебя слушались. Чему я еще должен тебя учить? В твои годы пора самому поумнеть. Я уверен, тебя водят за нос. Разберись с этим лаборантом. Пусть возьмут новые анализы. Наверное, и на чердаке, и на крыше еще полно крови». «Все уже убрали», — заикался Жопа. «Боюсь, что там ничего уже нет». «Кто убрал?» «Ну, я кому-то приказал. Там все хорошенько вымыли». «Значит, новых мазков взять негде?» «Нет». «Тогда, придурок, тщательно осмотри всех, кто ранен. Ясно тебе? Весь персонал, у всех, у кого обнаружатся свежие порезы и раны, всех в изолятор, и можешь делать там с ними что угодно, но кто-то из них должен признаться. А если не признается, я решу, что Аиде донес ты». «Да что вы! Вон!» Жопа не заставил просить себя дважды. Вылетел пулей, и Афанасий смог наконец сделать вторую попытку закурить. Некоторое время он сидел за своим столом неподвижно, а потом криво усмехнулся и сказал сам себе: «Ничего, ничего. Так или иначе, а вся банда Батяни уже у меня в руках. И никакая баба мне в этом не помешает». «Кайф!» — лениво протянул акула, вытянувшись на сосновых досках. Его массивное волосатое тело покраснело от сухого жара сауны. «Кайф! Еще пивка бы! В натуре! Это отдых!» «Какого пивка, кореш?» — грустно ответил ему хрящ. «Тебе же ясно сказали, ни капли спиртного, до задания». «Уж скорее бы задание. А насчет кайфа? Так разве это кайф? Вот у нас на Псковщине». «Замолчи ты со своей Псковщиной», — ответил кто-то с верхней полки. «Деревня, дай расслабиться». «Эх, шрамы зачесались. Передайте мочалку, почешусь малость». «Нет, вот у нас на Псковщине», — гнул свое хрящ. Мой дед раскалит каменку и шуранет туда ковш первача. Какой дух пойдет, башка капут. Лежим, покрякиваем. Я со своей бабой мылся, так она этот дух не любила. Все визжит, протестует. Так я ее хвать за это самое. И поехали. Душа в рай. Она сразу протестовать перестает, только плачет. «Ой, Мишенька, не так быстро, ой, не так глубоко». «А чего ей корою глубоко? У нее ж там натуральная шахта, до дна не достанешь». «Небось, сейчас бледует, сука». «Ну, я ей последний раз с зоны письмо написал. Пишу ей так: Нинка, сблядуешь, убью». И подпись: «Твой Мишаня». Так она даже не ответила. «Вот лежим мы тут, паримся», — вздохнул весь красный от натуги акула. «А пацаны где-то на задании». «Что это за задание такое? Хотелось бы знать». «Хочу все знать. Есть такая передача», — откликнулся кто-то. «Во, фраер, это ж когда было? Это еще до перестройки было». «Я тогда еще пацаном был», — добавил чей-то мечтательный голос. «Тоже бывало, отец меня в сандуны отведет, потом выйдем, сядем на лавку, возьмем пиво». «Ну, мужики, не дело базарите, о доме ни-ни», — оборвал его кто-то. «Я вот вообще о доме перестал думать. Как в первую ходку пошел, так и перестал. Вроде бы рядом Москва. А кто меня там ждет? Жены нет, детей нет. Мать меня на порог не пустит. И прописки мне теперь там нет. Эй, ты, москвич, головастик, эй!» Головастик повернул к ним голову, обвязанную грязной майкой. Глаза у него были закрыты. «Чего? Притомился, что ли, с перепою? Угорел? У тебя мать жива?» «Жива». «Ну, тебе повезло. А чего ты какой-то сам не свой? Всегда был веселый». «Может, у меня плохое настроение быть». «Работать неохота?» «Не потому». «А чего случилось?» «По дому скучаю». «Надо бы Афанасию сказать, чтобы он нам отпуска дал», — хмыкнул кто-то. «Не, это будет фирма. Придем по домам с перекроенными рожами. Родственники как, да что, да кто такие? Вас смеху будет». «Никто нас отсюда не отпустит», — заявил на это хрящ. «Ты с чего взял?» «Таких перекроенных никуда не отпускают. Заигрывают насмерть». «Да ты чего волну погнал?» — рыкнул на него кто-то. «Дай расслабиться». «Расслабляйся на здоровье. А только я буду здорово удивлен, если выяснится, что Сивый с мужиками не погибли». «В натуре? А ты думал? Мы смертники. Этот приговор нам подписали еще тогда, когда рожи переделывали. Кому такие нужны? Только в бой послать, чтобы ребята из другой группировки не доперли, кто с ними воюет. Рожи-то новые, биографий нет». «Да ты что, падла, базаришь?» — вскочила акула. «Чего ж ты раньше молчал?» «Сами должны уже соображать. Я сразу все понял. Ну и что теперь? Всю жизнь под ножом ходил. Вот напоследок за это нормальные бабки сорву. Оттянусь, в бане попарюсь. А погибнет хрящ, никто не заплачет. Даже баба моя». «Так что делать-то?» Вконец распсиховался темпераментный акула. «А ничего. Отдыхать», — лениво ответил хрящ. «Я не паникую. Моя жизнь с рождения пропащая. Но одно условие у меня будет. Всего одно. Бабки в руки и вперед, наличными в баксах». Он хрипло рассмеялся. «Если уж мне надо помирать, пусть хорошо заплатят за это, суки». Дверь в сауну распахнулась. Заглянул Анатолий. «Мужики, окунайтесь в бассейн и на выход. Хватит париться». «А что такая спешка? Ваш Сивый погиб, и ребята с ним». Лицо у Анатолия было серьезно. «Надо будет разобраться с людьми Батяни. Это их рук дело. Переговоров не получилось. Возникли осложнения. Ваша помощь требуется». «Ну что, вы гужанулись? Выходите».